у Джорджа Крукшенка, большого приятеля Диккенса и иллюстратора его очерков Боза, есть такая запись в дневнике, помеченная 31 июля 1842 года. Почему разные народы придавали своим снам одинаково важное значение и толковали их сходным образом? Не по той ли самой причине, подумал я третьего дня, возвращаясь в открытом фаэтоне из Гринвича, по которой, как это ни странно, во время белой горячки уроженцу графства Кент, жителю Калькутты и аборигену Тасмании будут мерещиться одни и те же чертенята, мыши и прочая мелкая нечисть? Не уходят ли корни галлюцинаций и сновидений, находящихся без сомнения в близком родстве, в одни и те же далекие времена, когда первые люди подыскивали название состоянием души и когда рождались поэзия и сказка? Я сообщил о своих предположениях Альфреду Уоллису, выдающийся естествоиспытатель, один из создателей теории естественного отбора, тогда многообещающий студент, и он согласился со мною. Когда Освальд догадался, что девушку, которую любил один из студентов Бергера, звали Наоми, он, как он сам говорит, не мог не вспомнить кое-какие каламбуры из работ Фрейда. В этом пункте, пишет он, нет смысла ссориться с психоаналитиками. Астрологи древних цивилизаций предсказывали будущее по сновидениям и звездам. Занимаясь этим невинным делом, они попутно научились предсказывать движение светил. В этом пункте с психоаналитиками никто и не ссорится. Все согласны в том, что язык наших снов частенько противоречит привычной грамматике, этой привилегии бодрствующего сознания. В образной символике сновидений сконцентрированы наши стремления, а место, принадлежащее грамматике и формальной логике, насыщено напряженным эмоциональным содержанием глубоко личного характера. И это все действительно очень похоже на мышление наших предков и мышление маленьких детей, великих охотников не только слушать сказки, но и сочинять их самим себе. Не так уж ведь давно человечество стало взрослым и приобрело способность судить обо всем логично и отвлеченно. Да и так ли уж часто, думая о чем-нибудь, мы следуем формальной логике и грамматике? И естественно, что мы ищем поддержки в том образе мысли, который когда-то был ядром нашей личности. Когда мы смотрим спектакль, всем сердцем отдаваясь происходящему на сцене и с трепетом ожидая развязки, разве не верим мы тогда в реальность самого невероятного? Разве думаем мы тогда, что все, что нам показывают, вымысел? В этот миг мы дети, и все драматурги и поэты, сочиняя свои пьесы и поэмы, и все художники, рисуя свои картины, все они немного дети, потому что ничего нельзя сочинить без детской веры в реальность творимого мира.